Глава 8. Рождественские новогодние сказки о добре и взаимопомощи. Рождественская пора — время чудес, когда с самыми обычными людьми случаются необыкновенные истории. Сказки этой главы полны магии, надежды и веры в чудо. Их герои встречаются с зимними волшебниками, добрыми паучками, трудолюбивыми эльфами и с виду обыкновенными путниками, в карманах которых хранится волшебная звездная пыль. Они учат нас добру и сочувствию, напоминая, что чистому сердцу под силу любые дела, и что под Рождество и Новый год следует думать не только о себе, но и о других. Госпожа Метелица. По мотивам сказки братьев Гримм «Фрау Холле», впервые опубликованной в 1812 году. Жила-была вдова, и было у нее две дочери. Старшая была злой и ленивой, а младшая — доброй и работящей. Но вдова любила только старшую, которая была ей родной, а младшую, падчерицу от первого брака покойного мужа, всячески обижала и загружала домашней работой. Бедной девушке приходилось готовить и убирать, стирать и гладить, ухаживать за скотом и потакать всем капризам жестокой мачехи и ее безобразной дочери. А как только у сиротки появлялась свободная минутка, мачеха заставляла ее прясть. Сидела она как-то у колодца, прила и тихо напевала. Вдруг уколола палец и веретено испачкалось кровью. Девушка потянулась за водой, но выпустила веретено из рук, и оно упало на дно колодца. Расстроенная сиротка поспешила к мачехе рассказать о случившемся. Но та лишь накричала на нее и потребовала любой ценой достать из колодца веретено. Испуганная девушка вернулась к колодцу и, не зная, что делать, прыгнула в него. Очнувшись, девушка обнаружила, что лежит в высокой траве посреди залитой солнцем поляны. Повсюду цвели фиалки и ромашки, а под высоким деревом стояла большая дровяная печь. Девушке показалось, что она услышала чей-то голос. Подойдя ближе, она не поверила своим ушам. Хлеб в печи просила помощи. «Достань меня из печи! Достань меня из печи!» — кричал он. «Я уже давно готов и скоро поджарю себе бока!» Добрая девушка поспешила достать караваи из огня, и те вздохнули с облегчением. Девушка продолжила идти по поляне и вскоре очутилась под высокой яблоней, сгибающейся под тяжестью зрелых плодов. «Потряси меня! Потряси меня!» — прокричало дерево. «Мои яблоки уже давно созрели!» Услужливая девушка поспешила потрясти дерево, и красные яблочки посыпались с него, словно капли дождя. Когда все они упали, она собрала их в кучку и продолжила путь. Вскоре она оказалась перед маленьким домиком, из которого ей навстречу вышла пожилая женщина. Девушка немного испугалась при виде ее больших зубов, но старушка была такой доброй, что все опасения исчезли, словно туман. «Не бойся, дитя», — сказала старушка. «Меня зовут госпожа Метелица. Можешь остаться со мной, если согласна заниматься моими домашними делами». Девушка не возражала, и госпожа Метелица пригласила ее в дом. В нем было светло и уютно, а спаленка, которую она предложила девушке, была куда лучше соломенной подстилки в коровнике, где мачеха обычно заставляла ее спать. Госпожа Метелица была доброй и справедливой, но требовала от подопечной немалого усердия. Каждое утро девушка рано просыпалась и занималась домашними делами. А после того, как вставала хозяйка, заправляла ее постель и взбивала подушки. Да так, что гусиные перья выбивались из-под чехла и падали на землю людей белыми снежинками. Госпожа Метелица хорошо заботилась о новой служанке. Никогда не кричала на нее и кормила мясом, творогом и пирогами. После смерти отца работящая девушка еще ни разу не чувствовала себя такой счастливой. Но время шло, и спустя несколько месяцев девушка почувствовала, что в ее сердце поселилась печаль. Вскоре она поняла, что тоскует по своему миру. Она понимала, что в мире госпожи Метелицы ей было куда лучше, но тоска по дому оказалась сильнее. Приняв решение, она отправилась к хозяйке и рассказала ей обо всем, попросив разрешения вернуться домой. Госпоже Метелице было жаль расставаться с ней, но она понимала, как грустно девушке вдали от людей, и предложила проводить ее домой. Она подвела девушку к высоким воротам на краю поляны, и когда та прошла под ними, на нее пролился мерцающий золотой дождь. «Это золото?» «Твое», — сказала добрая старушка и вернула веретено, которое девушка когда-то уронила в колодец. «Это заслуженная награда за твое усердие». Благодарная девушка едва успела помахать госпоже Метелице рукой, как ворота закрылись, и она очутилась недалеко от дома мачехи. Увидев, как она входит во двор, петух звонко закричал: «Кук-крику! Вот и вернулась наша золотая девочка!» Выбежав на крики петуха, злая мачеха и ее дочь сильно удивились, увидев падчерицу и принесенные ею сокровища. Они очень вежливо приняли ее и расспросили, где она была и что делала. Девушка рассказала им о колодце, и о печи, и о дереве, и о госпоже Метелице, и о гусиных перьях, превращающихся в снежные хлопья. Выслушав рассказ, мачеха решила отправить к доброй волшебнице свою дочь, чтобы та одарила золотом и ее. Послав ее к колодцу, она наказала прясть, пока веретено не станет красным от крови, а затем прыгнуть в колодец. Лентяйка не посмела ослушаться и отправилась к колодцу с веретеном. Не желая прясть, она просто уколола палец и бросила окровавленное веретено на дно колодца, а сама прыгнула следом. Вскоре она оказалась на той же поляне, что и сводная сестра. Прогуливаясь по ней, она услышала крик. «Достань меня из печи! Достань меня из печи!» — кричал хлеб. «Я уже давно готов и скоро поджарю себе бока!» «Вот еще!» — фыркнула девица. «Не собираюсь руки пачкать!» И, сказав это, продолжила путь. Вскоре она услышала просьбы яблони. «Потряси меня! Потряси меня!» — кричало дерево. «Мои яблоки уже давно созрели!» Но и тут бездельница нашлась, что ответить. «Вот еще!» — огрызнулась она. «Не хватало только, чтобы одно из них упало мне на голову!» Вскоре вдали показался домик госпожи Метелицы. Увидев старушку, девица не испугалась, так как уже была наслышана о ее больших зубах. И в тот же день приступила к работе. Вначале она старалась и выполняла все просьбы госпожи Метелицы, но спустя несколько дней вновь разленилась, а временами даже отказывалась вставать по утрам. Она не заправляла постель старушки, как та просила, и не взбивала подушки, так чтобы из них летели перья. Вскоре терпение доброй волшебницы лопнуло, и она объявила лежебоке, что больше не нуждается в ее услугах. Та сильно обрадовалась, предвкушая золотой дождь, который обязательно должен был пролиться на нее. Но когда прошла под волшебными воротами, на нее полилось не золото, а липкая противная смола. «Эта смола — награда за твои старания», — сказала госпожа Метелица, закрывая ворота. «Больше ты ничего не заслужила». Увидев покрытую с ног до головы черной смолой девицу, петух насмешливо закричал: «Кук-крику! Вот ты вернулась, наша грязнуля!» И как бы она ни умывалась, сколько бы мыла ни тратила и сколько бы ванн ни принимала, ей до конца дней так и не удалось отмыться от подаренной госпожой Метелицей липкой смолы. Легенда о рождественских паучках по мотивам старинной немецкой народной сказки. Наряжая новогоднюю елку серебряным дождиком, сегодня мало кто задумывается о том, как появилось это милое украшение. Чтобы разобраться в этом вопросе, надо отправиться на несколько столетий назад в заснеженные немецкие земли. Давным-давно посреди сказочно красивого леса в маленькой ветхой лачуге жила бедная вдова. Она много трудилась, чтобы прокормить детей, но заработанных денег едва хватало и на еду. Однажды Белочка принесла в их скромное жилище сосновую шишку. Шишка закатилась в угол, и вскоре из нее начало расти сосновое дерево. Дети бережно ухаживали за деревцем, надеясь, что оно достаточно подрастет к следующему Рождеству. Сосна действительно выросла пушистой, но у вдовы не было денег на украшения. У нее не нашлось даже лишнего гроша на подарки детям, что уж говорить о елочных игрушках. Когда в канун Рождества дети печально взглянули на голое деревце и отправились в постель, паучки, живущие в доме вдовы, засуетились в темноте. Они знали, как много бедная женщина трудилась ради семьи и как сильно ее дети мечтали о веселом Рождестве. Поэтому решили им помочь. Забравшись на сосну, они оплели ее своими мерцающими паутинками. Они работали, не покладая лапок, чтобы все было готово к рождественскому утру. И им удалось управиться до восхода солнца. Очень уставшие, но довольные паучки расползлись по углам и сладко заснули. Они даже не догадывались, что за их кропотливой работой всю ночь следил рождественский ангел. Растроганный их добротой, крылатый херувим с умилением наблюдал, как щедрые паучки самоотверженно трудились ради детей несчастной вдовы. Когда они ушли спать, ангел решил наградить их за щедрость, а вдову — за трудолюбие. Глядя на тончайшие паутинки, которыми они оплели веточки рождественского деревца, ангел прошептал несколько слов, и шелковые ниточки паутинки в мгновение ока превратились в золото и серебро. Когда вдова и ее дети проснулись, они не поверили своим глазам. Их маленькая сосна сияла тысячью огней в лучах утреннего рождественского солнца. Паучки тоже терли лапками глаза. Как такое могло случиться? Счастливая семья весь день радовалась своей удаче и водила хороводы вокруг сверкающей сосны. С этого дня они больше никогда ни в чем не нуждались. Золота и серебра, созданных добрым рождественским ангелом, им хватило, чтобы зажить богато и счастливо. Рождественская фея из Страсбурга. По мотивам старинной немецкой народной сказки, изложенной Фрэнсис Дженкинс Олкотт в книге «Good Stories for Great Holidays», впервые опубликованной в 1914 году. В городе Страсбурге жил молодой граф по имени Отто. Красавец граф пленял дам галантными манерами, великолепно обращался с саблей и ружьем и отлично держался в седле, а все кокетки Страсбурга мечтали выйти за него замуж. Увы, сам Отто не горел желанием вступить в брак и предпочитал светским забавам охоту. Со временем граф даже обзавелся в тех краях довольно мрачным прозвищем. Жители Страсбурга стали называть его «каменным сердцем». Отправившись в канун Рождества на охоту вместе с товарищами, граф отстал от компании и вскоре очутился в самом сердце заснеженного леса, у красивого ручья. Решив помыть в нем руки, Отто был удивлен тем, насколько теплой и ласковой была вода. Заинтригованный граф вновь опустил в нее руки и почувствовал, что кто-то нежно прикоснулся к нему. Вынув руки из волшебной воды, граф обнаружил, что с его мизинца пропало золотое кольцо. Опечаленный Отто забрался на коня и отправился прямиком в свой замок. Желание охотиться пропало вместе с фамильной драгоценностью. Вернувшись домой и по обычаю отужинав в одиночестве, молодой граф отправился в постель. Ночью Отто разбудила невероятно красивая музыка и топот сотен маленьких ножек по паркету. Он увидел в своей комнате целый сон танцующих фей. Очаровательные создания не обращали на него ни малейшего внимания и изящно кружились под чудесные звуки арфы. Смеясь и хлопая в ладоши, они водили хороводы вокруг большого дерева, на ветках которого сияли звезды, жемчужные ожерелья и изумрудные браслеты. Сердце графа забилось от волнения, когда он увидел восседающую на нем прекрасную девушку в хрустальной диадеме. Глаза ее сияли, как сапфиры, губы ее были, словно алый цветок, а золотистые волосы струились каскадом до пят. Это была Эрнестина, королева-фей. Увидев графа, она улыбнулась ему, и лед в душе каменного сердца растаял без следа. «Полагаю, вы что-то потеряли?» — сказала Эрнестина, протягивая ему исчезнувшее накануне золотое кольцо. Придя в себя, Отто упал перед королевой-феей на колени и попросил ее стать его женой. Та согласилась, но при одном условии. Отто никогда не должен произносить при ней слово «смерть». Граф пообещал ей забыть это слово навеки. Пышнее свадьбы в Страсбурге не видали. Местные девицы рыдали в подушку, понимая, что никогда не смогут соперничать с прелестной невестой графа. Обвенчавшись, граф и графиня зажили счастливо в любви и согласии. Но однажды, когда они собирались на охоту, Эрнестина слишком долго заставила себя ждать. Раздраженный граф ходил по покоям туда-сюда, ожидая, когда прелестная графиня будет готова. И когда та, наконец, спустилась к нему, пошутил, сказав, что ее следовало бы послать за смертью, когда настанет его час. Сказав это, он тут же вспомнил о данном обещании. Но было уже поздно. Услышав запретное слово, королева-фей вскрикнула и растворилась в воздухе. Отто отчаянно звал ее и искал повсюду, но так и не смог найти. Он даже отправил на ее поиски охотничьих собак, но и они вернулись ни с чем. С того дня граф ежегодно устанавливал в своем доме роскошное рождественское дерево, как то, на котором восседала его невеста, украшал его мерцающими игрушками, сладостями и всевозможными подарками. Он надеялся, что дерево вернет ему любимую, но Эрнестина исчезла навсегда. А обычай украшать на Рождество пушистую ель остался. Сказ о серебряных сосновых шишках по мотивам чешской народной сказки. Жила-была в далекие времена одна семья. Была она очень дружной, но очень бедной. Родители делали все возможное, чтобы прокормить детей, но денег порой не хватало даже на самое необходимое. Отец ежедневно садился на осла и отправлялся в город в надежде заработать несколько монет. А мать уходила в лес, чтобы наполнить корзину сосновыми шишками. Маленькие и попорченные шишечки отправлялись в домашнюю печь, а самые большие и красивые дети уносили на рынок, где продавали или обменивали их на еду. В рождественский сочельник мать встала еще до восхода солнца и, захватив старенькую плетеную корзинку, направилась в заснеженный лес. Она надеялась собрать чуть больше, чем обычно, сосновых шишек, чтобы устроить детям небольшой праздник. Она несколько часов бродила по лесу и голыми руками перебирала снег в поисках красивых шишек. И ближе к обеду ее корзинка уже ломилась от найденных сокровищ. Уставшая женщина решила немного передохнуть, съесть краюху хлеба и яблоко, которое взяла с собой. Усевшись на солнышке и чувствуя, как оно медленно согревает ее замерзшие пальцы, она достала завернутые в льняную тряпочку яблоко и хлеб, но вдруг услышала за спиной мужской голос. «Добрый день, уважаемая. Не найдется ли у тебя кусочек хлеба для уставшего путника?» Оглядевшись, она увидела перед собой молодого мужчину в запыленной накидке. Женщине стало его жаль, до соседнего города было еще далеко, а вид у него был очень изнеможенный. Недолго думая, она поделилась с ним своим скудным обедом. Съев немного хлеба и половину яблока, молодой человек сердечно поблагодарил ее за щедрость и поинтересовался, зачем ей столько сосновых шишек. Бедная женщина поведала ему о своей непростой жизни и объяснила, что надеется порадовать детей рождественскими гостинцами. «Да будет так», — загадочно сказал незнакомец, прежде чем продолжить путь. Вскоре пошел снег, и женщина прикрыла собранные шишки льняной тканью, чтобы не дать им вывалиться из корзины. Она отправилась домой, мечтая погреть руки у камина. Корзина с шишками вскоре начала казаться ей тяжелее обычного, но она не придала этому слишком много значения, посчитав, что обессилила от холода и усталости. Она долго шла по тихому, укрытому снегом лесу, добродушно здороваясь с ежами, белками и зайцами, которые время от времени попадались на пути. Добравшись до дома, она присела на пень, на котором ее муж обычно колол дрова. Услышав ее вздохи, тот выбежал из хлева и бросился к обессилевшей жене. — Что случилось? — забеспокоился он, снимая с ее спины корзину. — Боже мой, как же ты умудрилась притащить домой такую тяжесть! — удивился он. Он завел жену в дом, усадил ее на стул напротив камина и, приподняв ткань, которой была накрыта корзина с шишками, не поверил своим глазам. Шишки, наполнявшие корзину, были из чистого серебра. Расплакавшись от такой неожиданной радости, женщина рассказала мужу о чудесной встрече в лесу. И с того дня их семья больше никогда ни в чем не нуждалась. Сказка о сапожнике и добрых рождественских эльфах. По мотивам сказки братьев Гримм «Ди Вихтелменнер», впервые опубликованной в 1812 году. Пару столетий тому назад, в начале декабря, в немецком городе Кёльн произошла любопытнейшая история. В красивом, словно пряничной домике, жил сапожник с женой. Сапожник был порядочным и работящим, но дела у него почему-то шли все хуже и хуже. Дошло до того, что у него не осталось денег на покупку кожи для новой пары туфель. Отчаянный сапожник распорол свои собственные туфли, чтобы сшить из них новую пару обуви на продажу, и, оставив кожу на рабочем столе, отправился спать. Поутру сапожника ждал сюрприз. Туфли, за изготовление которых он планировал взяться после завтрака, уже были готовы. Мужчина не знал, что и думать, они были настолько искусно сшиты, что на них не было видно ни одного стежка. Вскоре в мастерскую сапожника зашел один господин и, увидев чудесные туфли в руках мастера, сразу же захотел их купить. Он заплатил за них немалую сумму, и сапожник смог купить материал на две новые пары. Разложив перед сном кожу на рабочем столе, он отправился в постель. А на следующее утро на лавочке рядом с его столом уже красовались две пары туфель, еще красивее тех, что он нашел там вчера. На вырученные деньги сапожник купил кожи и пряжек еще на четыре пары обуви. И на следующий день все восемь туфелек ждали его на лавочке. Так продолжалось несколько недель. Дела сапожника пошли в гору, они с женой зажили богато и счастливо. Но тайна чудесного появления готовых туфель не давала им покоя. «Давай спрячемся и посмотрим, что же происходит в мастерской по ночам», — сказал как-то сапожник своей жене. Та охотно согласилась, и они с мужем осуществили свой хитрый план, спрятавшись в шкафу перед закатом солнца. Прошел час, затем два, затем три. Они уже начали засыпать, как часы вдруг забили полночь, и в небольшой мастерской появились два маленьких эльфа. Забавные человечки схватили кожу, нитки и иголки и принялись за работу. Они действовали так шустро и аккуратно, что вскоре сшили все туфли, которые раскроил сапожник. А закончив работу, они исчезли. Сапожник и его жена не могли поверить своим глазам. Хорошо, что они оба видели все это, а то бы никогда в это не поверили. На следующее утро они все еще обсуждали увиденное за завтраком. «Ты заметил, что эти бедные эльфы дрожат от холода?» — спросила у сапожника его жена. «У бедняжек нет теплой одежды, носков и обуви, одни только тонкие рубашонки, в которых зимой недолго и простудиться». Сапожник, понимающе кивнул головой. «У меня возникла идея», — продолжила его жена. Сегодня рождественский сочельник, и нам следует отблагодарить эльфов за то, что они помогли нам разбогатеть. Я сошью каждому из них штаны, рубашку и пальто, и свяжу каждому по паре теплых носочков. А ты шей-ка им по паре обуви. Они радостно принялись за работу, и к вечеру все было готово. Вместо раскроенной кожи сапожник и его жена положили на рабочий стол подготовленные подарки, а затем спрятались в шкафу, чтобы понаблюдать за тем, что сделают маленькие трудяги. Увидев вместо кожи сшитые для них одежду и обувь, те невероятно обрадовались. Надев на себя обновки, они кружились перед зеркалом, пели и танцевали, держась за руки и громко хохоча. Когда часы пробили час ночи, они полетели прочь, весело смеясь и напевая задорные эльфийские песенки. Они больше не возвращались, но волшебства, которым они успели поделиться с сапожником и его женой, хватило супругам на всю оставшуюся жизнь. Новогодний подарок феи. По мотивам сказки, изложенной Фрэнсис Дженкинс Олкотт в книге «Good Stories for Great Holidays», впервые опубликованной в 1914 году. Эта история случилась очень давно, в преддверии Нового года. Жители города весело готовились к празднику, украшали свои дома гирляндами, пекли пироги и зажаривали новогоднего гуся в яблоках и апельсинах. Два закадычных друга, Карл и Филипп, играли у камина, как вдруг перед ними появилась прекрасная фея в сияющих белых одеждах. «Мне велено передать вам новогодние подарки», — сказала она, загадочно улыбаясь. И, протянув каждому из мальчиков сверток, исчезла. Карл и Филипп поспешили распаковать подаренные феей свертки и нашли в каждом из них по книге, страницы которых были белее первого выпавшего снега. Рассмотрев красивые обложки книг, мальчики отложили их в сторону и продолжили свои игры, наметив разрисовать страницы новых альбомов красивыми рисунками. Прошло 12 месяцев, и фея вновь посетила мальчиков. «Я принесла каждому из вас по новой книге», — сказала она, «и должна вернуть небесному отцу те, что он прислал вам в прошлом году». Вспомнив о прошлогодних подарках, дети запротестовали. «Могу ли я оставить свою еще немного?» — возразил Карл. «Я хотел бы нарисовать в ней что-нибудь». «А я еще не просмотрел свою», — добавил Филипп. «Мне никак не удается перевернуть больше одной страницы в день. А ведь на самом верху каждый из них нарисован ангел или цветок». «Увы, дети мои», — ответила фея, — «я должна забрать их прямо сейчас, чтобы небесный отец поставил их на свою волшебную полку». Увидев погрустневшие лица мальчиков, фея предложила им еще раз полистать книги перед ее уходом. Друзья уселись поудобнее, но, открыв книги, сильно удивились. На чисто белых страницах альбомов теперь красовались разные картинки. На некоторых страницах были нарисованы чудесные узоры и прекрасные цветы в пастельных тонах, а другие были хаотично испачканы чернилами и брызгами черной или серой краски. На одной странице была красивейшая радуга, а на другой — отвратительное месиво из пятен. Карл и Филипп также заметили, что даже на самых прекрасных картинках виднелись царапины и кляксы. «Кто сделал это с нашими книгами?» — спросили они фею. «Когда ты подарила их нам, все их страницы были пустые, а теперь каждая из них разрисована или испорчена». Фея улыбнулась и присела рядом с ними. «Страницы разрисовали вы сами», — сказала она, и, видя удивленные выражения на лицах мальчиков, добавила, «точнее, не вы, а ваши поступки за прошлый год». Полистав книгу Филиппа, она указала на букет прекрасных роз на одной из страниц. «Этот букет появился, когда ты поделился своими игрушками с братом», — объяснила она. «А эта забавная птичка появилась тогда, когда ты старался не ругаться с Карлом по пустякам». Перевернув несколько страниц, она указала на пятна и царапины. «Эти некрасивые пятна появились на прошлой неделе, когда ты соврал своей матери», — сказала она. А вот эти, когда ты не слушался своего отца?» Захлопнув книгу, она подытожила. «Все красивые рисунки возникли в книгах тогда, когда вы были хорошими детьми, а все уродливые, когда вы капризничали и плохо себя вели». Увидев такое количество пятен и клякс на страницах своих альбомов, мальчики начали умолять фею оставить их им, чтобы они смогли исправиться. «Увы, это невозможно», — ответила та. «Видите, на этих книгах стоит год, и я должна вернуть их небесному отцу». «Не грустите», — сказала она, увидев расстроенные лица Карла и Филиппа. «Я принесла вам новые книги на следующий год, и вы можете сделать их самыми прекрасными на свете. Вы только должны захотеть этого». И, вручив каждому ребенку по свертку, она вновь испарилась у них на глазах.